просто говорить на эту тему. Но если мы внимательно читаем Библию, то Библия рассуждает и на эти темы. Но нам, как людям, мы иногда можем делать грех, а говорить о нем стесняемся. Такие интересные люди. Делать можем, а говорить стыдно. Ту же самую песню песней Соломона. Читаем, а как кто-то напротив, зачем читал это место? А читали же. Читали, ну читали так, чтобы никто не видел. Но когда это открытым текстом, уже совсем по-другому становится. Я понимаю, что эта тема, которая не может звучать, так сказать, в любом обществе, это все на своем месте, действительно, это так. Когда-то, помню, один из братьев, когда проходил к нему ангел, это был брат из Минска, который уже нет в живых, и когда он ему предложил говорить на эту тему, на тему половых отношений, на тему детей, сказал, Господи, только не это. Ангел говорит, как не это? Это же очень важный момент. Говорит, после этих отношений люди рождаются. Пусть Господь кого-нибудь дух, потому что только я не буду говорить, это стыдно. Она говорит, ну как стыдно, это уж есть у вас. И вы знаете, что он его так и не уговорил. Потому что такой вопрос, и стыдный, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это вопрос очень важный. Потому что здесь совершается много преступлений, здесь кроется много греха, и так как этот вопрос часто покрыт какой-то вот такой тенью, таким покровом таинственный, то об этом очень мало говорят, и у людей есть возможности думать, действовать, жить и учить, как кому вздумается. И для начала, может быть, это не будет слишком такая строго построенная проповедь, я просто буду читать места Писания, которые относятся к этой теме, и мы из каждого места будем находить что-то для нас, о чем Библия говорит по тому или по другому поводу. Я начну вот что. Вот этот вопрос, который мы сегодня будем затрагивать, вопрос отношений мужа и жены, вопрос половых отношений, он очень серьезный вопрос. И самым серьезным образом может повлиять на наше спасение, на спасение семьи и на спасение других людей, которые будут нас слушать. И в подтверждение тому, что этот вопрос очень важный, я прочитаю в самом начале одно место Священного Писания. Оно будет записано в книге пророка Исаии, 57 глава, 3, с 1 по 6 стих. Слушайте, как оно звучит. Начинается оно очень прекрасно, даже намека на это нет, на сегодняшний наш вопрос. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. И дальше начинается интересное. Но приблизьтесь сюда вы. И перечень самых страшных преград, которые могут стоять на пути людей, которые хотят получить спасение, мир, быть праведниками и жить в небе. Но приблизьтесь сюда вы. Сыновья чародейки, семя прелюбодеи и блудницы. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот? Высовываете язык? Не дети ли вы преступления? Семя лжи, разжигаемые похотью кидалом под каждым ветвистым деревом, заколающих детей по ручьях между расщелинами скал. В гладких камнях ручьев доля твоя, они жребий твой, им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим? Вы знаете, о чем здесь идет речь? Речь не идет о том, что эти люди вообще не имеют права приблизиться к Богу. А если даже в то время это было большой сложностью, то на сегодняшний день Господь может простить всякий грех. Но речь идет вот о чем. Этим людям очень трудно приблизиться. Потому что между ними и Богом стоят великие и сильные преграды. Он говорит, эти войдут. Начинается, что праведник восхищается от зла. Люди этого не понимают. Они думают, что это наказание. Мы всегда так думаем. Как только с кем-то какое-то несчастье, ушел в вечность. Да что? Бог его наказал. Правда ж так бывает? Вот не думаешь, они от зла восхищаются. Как кто? Одни таким путем, другие таким путем. Но здесь очень интересно, Господь что-то построил. Вот они прошли. Но вы попробуйте сюда приблизиться. Сыновья чародейки. Первое. Чародейство, колдовство. Второе, очень сильный грех. И преткновение очень большое. Сыновья или дети прелюбодея и плутницы. Над кем вы глумитесь? Против кого вы высовываете язык? Вы знаете что? Как правило, я наблюдаю это из практики. Как только замечаешь одержимость и начинаешь молиться, приказывать нечистому духу открываться, то очень часто духи благодеяния именно высовывать язык дразнить начинают. Вот как точно здесь написано. Поняли, о чем я говорю? Против кого вы, говорит, высовываете язык? И потому, если этот вопрос очень серьезный, если эти грехи очень часто пленяют сердца людей, то, значит, надо разбираться с ними. Надо думать, что это такое, как это происходит, как избавиться и почему. И на сегодняшний день я в процентном отношении не могу ничего сказать точно, но приблизительно 80% одержимости – это блуд и колдовство и чародейство. Когда люди или сами занимались, или в родстве были колдуны и чародеи. И они, как правило, они продают свое родство, поколение будущего на 4 рода вперед дьяволу. И один из братьев уже, не так давно, он был у меня, даже не помню он откуда. Я вообще-то не спрашиваю, откуда вы, что вы. И я часто забываю, что они исповедуют, я же не могу все это держать. И мне никакого смысла нет это все копить, какой-то учет вести. Приехал, исповедовался, говорит, а я себе уже говорил. Ну, откуда же я помню, что ты говорил? Ты говорил, но прошло 3 недели, у меня 90 человек провернулось за неделю. Откуда я буду помнить, кто мне что говорил? Надо мне это. Я просто когда спрашиваю, то мне надо корень найти. Вот для чего я спрашиваю. А ковыраться в этой гнили, знаете, что совершенно неинтересно. И не надо, но приходится это делать. И один из них свидетельствовал, говорит, что была у него проблема, когда он неверующий был. И он пошел к колдуну, или к волшебнику, я уже не помню к кому, с просьбой, чтобы он помог ему достигнуть того, чего он хотел. И он сказал так, что я тебе это сделаю, но я сегодня же. За то, что я тебе это сделаю, я вообще твой 4 рода наперед продам сатане, должен посвятить. И он согласился. Он говорит, я получил то, что хотел. Но теперь проблема со всеми теми, кто идет передо мной. Дьявол на них претендует, очень сильно претендует. Поэтому это вопросы очень серьезные. И я почитал место, где Господь избирательно. Можно от много чего стать одержимым человеком. Но он поставил 2 проблемы. Это проблемы полового характера и проблемы колдовства и чародейства. А я когда был в Америке, я уже немножко не только буду строго следовать, я немножко буду расширяться, чтобы показать вам, что... Но я не просто хочу это проговорить здесь некоторое время, показать, что это реально, это существует. Вы знаете, и это не с потолка взято. Просто у нас есть одна ошибка. Что мы не обращаем внимания на Ветхий Завет? Почему не обращаем внимания? Мы весь Ветхий Завет свели к закону Моисеевому. А Господь сказал, что закон Моисееву отменен. И это правда. Но законы духовные, которые там открыты в Ветхом Завете, их никто не отменял. Вы поняли разницу, что я говорю? Духовные законы, которые открыты в Ветхом Завете, их никто не отменял. Ведь закон Моисеев – это не все духовные законы. Это закон Моисеев конкретный. Кто отменил? Разве отменил Господь то первое слово или как проклятие, которое было сказано, что вот за то, что ты это сделал, ты употи лица твой будешь добывать хлеб твой или есть хлеб твой? Скажите, до сегодняшнего дня во время благодати вы легко добываете хлеб? Это что, отменено? То, что Бог помогает, это другой вопрос. Но ничего не отменено, не отменено. Или, что женщина в болезни будет рождать детей. Скажите, когда вы пришли к Богу, что вы безболезненно рождаете? Другое дело, что Бог помогает, это другой вопрос. Я уже по этому речь не веду. Поэтому очень много из того, что открыто из этих духовных законов, законов действующих и законов наследственности, оно осталось. И когда я был в Америке, я вернусь к этому примеру, это был такой брат на Украине в свое время, в Нарве, украинец Павел Захарович. Я почему его хорошо знаю, потому что я когда был в Москве, я его сына сочитывал. И потом, когда я приехал в Америку и попал в этот город, я просто не знал, что он там. Мне говорят, там есть одна еще такая небольшая церковь. Ты можешь сегодня еще ее посетить. Массачусетс это было. Ну, я говорю, хорошо, есть время, вечер. А вот прихожу туда, я говорю, тебя к пастору сразу. Прихожу, Павел Захарович сидит. Знаете, сейчас в Америке там можно встретить в любом месте своих, никуда не спрашиваешься. Любой штат поедет где-нибудь на ферму, смотришь, свои люди кругом. Так что очень много. Но гораздо больше, чем нам сегодня думается. И когда мы с ним разговорились, так просто стали беседовать, он мне рассказал один случай. Когда один из братьев, его просто братья заставляли жениться, не хотели рукополагать на служителя, не женаться, не будем рукополагать. Он говорит, давай, выбирай себе сестру любую, женись, мы тебе рукополагаем. Нет, значит, нет. Ну, знаете, что решил? Все-таки служение что-то значит для человека, и не хочется же и волю Божию нарушить. И он где-то присмотрел сестру, ну и решил ее взять. Ну и все-таки ничего ей еще не говоря, решил пойти помолиться. И Господь говорит ему, не бери ее, потому что она несет проклятие в четвертом поколении. В четвертом, то есть последнее. Наказывает вину отцов в детях до третьего и четвертого рода. Помните это место Священного Писания? Оно неоднократно повторяется. Только различные варианты, чтобы мы могли иметь полную картину этого явления. Вы знаете, что он послушал и притормозил сам процесс. А потом думает, ну, интересно, ну как это так? Значит, это же никогда не учили, просто забыли об этом. Вроде ж такое учение нету, при чем здесь проклятие, при чем здесь кто-то и с предками связаны с какими-то. И он сначала притормозил, а потом думает, а вдруг это что-то случайное? Он пошел опять молиться. Господь ему говорит, не бери ее, она скоро ослепнет. Что ты, как служитель, будешь делать со слепой женой? И тогда они вспомнили, кто там был, что вообще в ее роду приходит время и слепнуть. Прошло довольно короткое время, но это короткое время, наверное, лет 5, и как раз приходит этот рубеж, и она за короткое время слепнет на оба глаза. Вот что хотите, то и думайте. Это реальность. И много о чем думать надо. В моей практике был не один случай. Один из них связан именно вот с чем, с этой темой, которую я веду. Обнаружилось, что сестра одержимая, несвободная. Я обычно заявляю об этом тогда, когда есть явное проявление. Несвободная все. И никак не хочет называть своего имени этот дух. Орет, кричит, крутится, а имени называет свое. И как-то, я смотрю, и Господь как-то в разы вложит, погляди на ее действия. Посмотри на ее действия. Я пригляделся, смотрю, она выворачивается и спихивает кого-то с себя. Опять выкручивается. Я ее спросил перед этим еще, когда-нибудь изнасилование было в твоей жизни или нет? Говорит, нет, не было. И Господь сразу ложит на сердце. Проклятие пошло. В роду в прошлое время был некто насильник в роду.